Я ж тебе не враг, Господь с вами. Как можно? Враг. В мыслях нет. Они играли. У Захарова непривычная для него роль, за которую взялся ради того, чтобы узнать истину. У Лисовского привычная. Он бесконечно презирает тупого кочегара и не подозревает, что тот, скрываясь за унизительной, но необходимой для дела личиной, обладает более сильной волей, гибкостью ума, которых не хватает ему самому Лисовскому. Но когда Захаров поднялся, чтобы уйти, Лисовский почувствовал безотчетное беспокойство. Воскликнул: «Стой! Если что услышишь, приходи. И вообще, приходи, рассчитывай на меня». «Понял, теткин наследник?» «Понял. Чего хитрого? Фискаль, что ли?» Держась за ручку двери, Захаров его вовсе осмелел. «Помогать!» — воскликнул Лисовский. «Помогать?» Вроде не догадался с первого раза, а теперь все понял. «Этому всегда с дорогой душой». Лисовский, покачиваясь с носка на каблук, смотрел на дверь, за которой скрылся Захаров. Расстались в согласии. А в Лисовском крепнет беспокойство, будто Захаров унес что-то очень важное. А тот торопился в Кубрик. Мурманск — только промежуточный пункт. Рейс за рубеж. Поэтому и не удивился Лисовский придуманному запрету Рекстина на береговое увольнение. Поэтому были у него вопросы и подозрения. Можно так рассуждать, а можно и по-иному. Случайные вопросы, все только кажется. Но с другой стороны, если придется белым бежать из Мурманска, пароход они не оставят. На нем будут уходить. Вот при такой общей картине двусмысленные детальки разговора становятся весомыми. Захаров боялся неосторожных преждевременных выводов. И медлить в таком деле нельзя. Команде рассказать, что ее ждет впереди, пусть каждый решает, к какому берегу плыть. А самое наиглавнейшее — передать в Архангельск свое местонахождение, чтобы дошло до тех людей, которые в домике были в метельный вечер, до комитета. Пускай там соображают, как быть. Одна отсюда тропа. Радио. Или ждать до Мурманска. И там должны быть верные люди. Озабочен Захаров, потому что догадка все же так и осталась догадкой. Подсказки ниоткуда не будет. Нечего ждать. Самому нужно принимать решение. В Архангельске должны узнать, где они, куда ушли и какой дальнейший курс. В Кубрике товарищи обступили его со всех сторон. А выслушав, притихли. Лишь Сергунчиков подскочил. «Ясно дело, поднимай команду». Костлявый и большой, он весь в движении, одной рукой подтягивает болтающиеся на поясе брюки, другой хватает Захарова. «Куда поднимай?» — сукоризный осаживает Захаров. Захаров соскочил с койки. На соседних спокойно похрапывали, не стал будить. Что-то обеспокоило его, какой-то шум. Выглянул в коридор, освещенный одинокой тусклой лампочкой под потолком. В дальнем конце — голоса. «Эй, чё там?» Его не услышали, не ответили. Гонимый тревожным предчувствием, бросился вперед, пока не толкнулся в плотную стену матросских спин. «Что случилось? О чем разговор?» «Второй день на берегу семафорят. Боцман спрашивает желающих сбегать, узнать, чего им. 3 мили, не меньше, по льду». Захарова так и толкнула, воскликнул: «А я бы сбегал». Тотчас на него оглянулись. Бледные лица пятнами в тумане, а старый боцман, усач, переспросил с недоверием.